Глава 13. Кто-то так сильно толкнул дверь в комнату, что разбудил меня. Я подобрал под себя ноги, прислонил раскладушку к стене, дверь открыл в плохом настроении. Моим недругом оказалась мисс Ти. «Какого черта?» — выпалил я. «Сейчас не то время, когда любое мыслящее существо...» Я принюхался. Пахло чем-то странным. «Заткнись, Гаррет!» Мисс Ти пришла не одна. С ней была Белинда Контагью. Запах доносился из-за моей спины. Я оглянулся на окно. Снаружи было темно, если не считать трех четвертушек луны. «Какого черта?» — повторил я, увидев, что занавеска сдвинута на фут. Виднелась луна в безоблачном небе. Створка окна приподнята дюйма на три. Я оставлял занавески задернутыми и окно закрытым. Запах шел с улицы. Я забыл о грубиянках в коридоре. Здесь творилось что-то зловещее. Может, я должен радоваться, что меня разбудили. Я устремился к окну. Оно было открыто не настолько, чтобы я мог высунуться. Тени на другой стороне улицы выглядели так, будто в них пряталось что-то гниющее. Неужели... Утратил хватку. «Возможно, больше не подхожу для этой работы», — сказал я. «Белинда, позволь спросить без негодования, чем обязан?» Она оценила ситуацию с окном. «Я привела лекаря». Контагью и Мисти расступились. Маленький, полный, лысый человечек прошел между ними и принюхался. «Надеюсь, это пахнет не от моего пациента». Он носил тускло-черную одежду в стиле, объявленном вымершим 150 лет назад. И заслуженно. Морли должен был отшатнуться от его наряда, даже будучи в коме. Лекарь состоял в культе детей света, гаснущего света. Главным догматом культа было никакого секса. К тому же дети света являлись воинствующими пацифистами, такими, кто желает выбить из тебя все сопли, если пытаешься заявить, что войной можно что-нибудь решить. Они были утвердившимися в вере добродеями, но настолько самодовольными и уверенными в своей правоте, что большинство людей их терпеть не могли. Они содержали бесплатные столовые и клиники, организовали приюты для бездомных, старались заполучить контроль над самой большой и беспредельно коррумпированной больницей Танфера Блетца. Они сделали много хорошего для огромного числа людей. Их лекари иногда использовали магию, но Холм закрывал глаза на такие незаконные операции, потому что дети света держались в рамках благотворительности. Будучи циничным по натуре, я, думая о детях, главным образом гадал, откуда они получают доходы. Спасти жизнь другу королевы тьмы — такое могло вытрясти серьезное денежное пожертвование. Если только она не решит утопить лекаря, чтобы тот не разболтал о состоянии и место пребывания Морли. «Простите», — сказал безымянный пухлый персонаж. Никто не дал ему инструкции. Он протиснулся в комнату и, шмякнув свой саквояж рядом с кроватью, начал исследовать то, что осталось от моего товарища. Я подтащил Белинду к окну. Прежде чем его закрыть, измерил щель большим и указательным пальцами. «Как только он выкарабкается, я хочу перевести его к себе. На Factory Слайд или на Мокунада Стрит?» «На Мокунада. Никто туда за ним не придет». «Я бы предпочла забрать его к себе». Я не спорил. С Белиндой спорить бессмысленно. Она все равно будет делать по-своему, пока вокруг рушится империя. Однако на сей раз она, пожалуй, была права. Пусть в резиденции Контагью и не поселился Локхир, зато это была превосходная крепость со всеми удобствами. Возможно, еще очень нескоро он будет в состоянии путешествовать так далеко. Я уже посещал берлогу Контагью под давлением обстоятельств. Человек мог жить там с комфортом или войти туда и пропасть навеки. «Он никуда не отправится, пока не будет готов», — заявила Белинда. Ее бледный палец с длинным карминовым ногтем постучал по подоконнику. Я кивнул. На подоконнике что-то поблескивало. Что-то высыхало. Это напомнило мне след, оставленный мигрирующим слизняком. «Пришли мне фунт соли!» — прошептал я. Хотя она и была Белиндой Контагью, но, как ни крути, девушкой, и ничего не знала о соли и слизняках. «Хорошо», — озадаченно проговорила она. Лекарь объявил. «Я сделал все, что мог. Он не умрет, но ему еще долго поправляться. Возможно, его пырнули проклятыми клинками». Это пахло религией, в чем не было смысла. Морли имел врагов, которые с радостью проделали бы в нем кучу дыр, если бы это могло сойти им с рук. Но они не были религиозными психами и не были такими невыразимо гнусными, чтобы охотиться не только за его жизнью, но и за душой. «Должно быть, женщина», — пришла к заключению Белинда. Ни один мужчина не был настолько мстителен. «Мне неизвестно, что происходило в его жизни», — заявил я. «Я вижу с ним только, когда мы заглядываем в виноградную гроздь после театрального представления. Ты же в курсе моей ситуации». «Я пыталась поговорить с Тинни. Хотела, чтобы она знала, что случилось». Мне не понравился ее тон. «Гаррет, я была вежливой и любезной. А она? Нет». Мне очень не понравился ее тон. Тинни могла разобидеться. Она совсем не уверена. Я попыталась объяснить ей сложившуюся ситуацию. Она не вызвала симпатии. Дело не в ней. Почти наверняка моей дрожайшей не удалось свести более интимного знакомства с лютой болью главным образом потому, что она была моей дрожайшей. Можно ли заставить ее это понять? Тинни не могла так сильно измениться. Да и как бы смогла? Она была умницей, понимала, что такое настоящий мир, делила со мной его суровую реальность, умела разбираться в сложных вопросах. Она еще годы назад обнаружила, что Тинни Тейт не является центром, осью или любимым ребенком мироздания. Меня пробрал озноб, как будто в полночь я был обязан промчаться мимо кладбища. И тут на меня снизошло озарение. «Мы видим симптомы, но не болезнь», — заявил я. Белинда фыркнула. Ее больше интересовало наблюдение за высыхающей слизью. Я перестал беспокоиться о своих проблемах и проверил, как там мой товарищ. Цвет его лица и дыхание стали лучше. Он выглядел так, будто готов очнуться. Пухлый представитель культа ушел, а мы с Белиндой переглянулись с широкими дурацкими ухмылками. Поверив, что ее может связывать с Морли что-то, помимо бизнеса, я напросился примехонько на неприятности.